Глава 28. Когда Амина снова пришла в себя, то увидела, что лежит на подстилке из пальмовых листьев в маленькой хижине. Подле нее сидел отвратительный чернокожий ребенок и смахивал мух. В течение 2 суток плод кидало из стороны в сторону, а Амина все это время находилась то в забытье, то в бреду. В конце концов, подхваченный течением и гонимый ветром плот вбросило на восточный берег Новой Гвинеи. Туземцы, случайно находившиеся в это время на берегу, нашли Амину. Прежде всего, они поспешили раздеть ее до нога, и тут только заметили у нее на пальце очень ценный алмаз, подарок Филиппа. Один из дикарей старался стянуть кольцо у нее с пальца, но так как это не удавалось ему, то он выхватил из-за пояса тупой ржавый нож и принялся усерднейшим образом пилить им палец молодой женщины. Боль заставила ее прийти в себя. Тогда, видя, что она жива, одна старая женщина, видимо, пользовавшаяся большим авторитетом среди своих соотечественников, приказала оставить ее в покое. Оказавшиеся тут же на берегу тидорцы, ведшие миновую торговлю с туземцами и состоявшие в дружбе с португальцами, указали им, кроме того, что спасти и доставить в португальскую колонию женщину их племени было выгоднее, чем обобрать и убить ее, потому что португальцы выдадут за нее хорошую награду. Этому вмешательству тидорцев Амина и была главным образом обязана не только жизнью, но и уходом и вниманием, оказанным ей туземцами. Папуаска отнесла ее в свою хижину, где Амина пролежала долго, находясь между жизнью и смертью, и пользуясь самым заботливым уходом, хотя в сущности ни в чем не нуждалась, кроме холодной воды, которой ей освежали горячую голову и запекшиеся губы. Когда Амина, наконец, раскрыла глаза и глубоко вздохнула, маленькая папуаска вскочила и побежала оповестить об этом женщину, приютившую у себя Амину. Та тотчас же явилась. Это была очень рослая и тучная женщина, весьма скудно прикрытая. Ее кудлатые, как у негров, волосы были местами курчавы, местами гладко прилизаны. А повязка из холщовой ткани и лоскут выленялого желтого шелка на плечах составляли все ее одеяние. Несколько серебряных колец на пальцах и обручей на предплечье украшали ее черное тело, также ожерелье из перламутра. Зубы ее были совершенно черны, а общий вид таков, что мог возбудить только отвращение. Тем не менее, женщина эта была добрая и ласковая. Она тотчас же приветливо заговорила с Аминой, которая, однако, ничего не могла понять из ее речи, тем более, что была еще очень слаба и снова впала в забытье. Благодаря уходу и заботам этой папуаски, Амина 3 недели была уже в состоянии выходить из хижины, чтобы подышать свежим вечерним воздухом. Иногда туземцы обступали ее с любопытством, но не с доброжелательством. Наряд их состоял по преимуществу из опоясания, сделанного из пальмовых листьев, украшения из серебряных колец, продетых в уши и нос, а головной убор из птичьих перьев, предпочтительно из перьев райских птиц. Однажды поутру Амина вышла из хижины, особенно радостная и счастливая. Ей, наконец, явилась во сне мать и открыла свое забытое искусство, свои таинственные познания. Имея Амина возможность объясняться с папуасами, она нашла бы средство узнать, где теперь найти Филиппа и что его ожидает. Но прошло 2 месяца с тех пор, как Амина находилась на попечении папуасской женщины, и вот, наконец, тидорцы возвратились с приказанием привести белую женщину в португальскую колонию и щедро вознаградить тех, кто заботился о ней до сего времени. Знаками тидорцы пояснили Амине, что она должна ехать с ними, а так как все казалось ей лучше, чем оставаться среди этих дикарей, то она с готовностью согласилась и, ласково простясь со своей доброй покровительницей, поместилась на пироге, более похожей на раковину, чем на судно, и понеслась по волнам вместе со своими новыми спутниками. Мысли ее по-прежнему постоянно переносились к Филиппу, и ей вспомнился его сон, когда она предстала ему в образе русалки. К вечеру они прибыли к южной конечности острова Галолу, где и пристали к берегу, чтобы переночевать не в открытом море, а на другой день прибыли к месту своего назначения. Амину припроводили в португальскую факторию, где она была встречена местным губернатором с особым почетом и радушием. Все были поражены красотой Амины, и губернатор обратился к ней с очень длинной речью. Но Амина дала ему понять знаками, что не понимает ни слова по-португальски. Тогда решили, что она или англичанка, или голландка, и послали за переводчиком, через посредство которого Амина узнала, что месяца через три сюда ожидается китайское судно, которое может доставить ее в Гоа, а оттуда уже нетрудно сесть на какой-нибудь другой корабль и отправиться, куда ей будет угодно. До того же времени губернатор предложил ей оставаться в фактории, где предоставит в ее распоряжение уютный маленький домик и негритянку-прислугу. Губернатор или комендант был низкого роста, высохший как сухарь, человек с большущими усами и громадным палашом. Его внимание к Амине не могло быть истолковано иначе, как восхищением ее красотой. Она надсмеялась бы над ним и его ухаживаниями, если бы не боялась этим осложнить свое положение, возбудить против себя его гнев. В 2-3 недели она научилась достаточно говорить по-португальски, чтобы обходиться без переводчика. А под конец своего пребывания на Тидоре говорила уже совершенно свободно. Когда прошло 3 месяца, Амина целыми днями не спускала глаз с моря, выжидая прибытия китайского судна. И вот оно, наконец, показалось на горизонте. Сердце Амины радостно забилось. В этот момент комендант, находившийся подле нее, вдруг упал на колени, признался в своей любви и умолял ее не думать об отъезде и согласиться соединить свою судьбу с его судьбой. Амина имела осторожность не отвергнуть его предложение, не осмеять мольбы. Она помнила, что здесь она вся в его власти, и поэтому ласково возразила ему, что, к сожалению, она женщина замужняя, и что прежде всего ей необходимо получить достоверное сведение об ее муже, узнать, жив ли он или нет, и потому она решила отправиться в Гоа. И если там она убедится, что свободна, то тотчас же напишет ему об этом. Этот ответ, как мы увидим впоследствии, был причиной многих страданий для Филиппа. Губернатор и в то же время комендант португальской фактории, будучи уверен, что сумеет представить Амине неопровержимое доказательство смерти ее мужа, остался доволен ее ответом и заявил с своей стороны, что как только он получит уверенность в том, что она свободна, то лично поспешит к ней с этой вестью в Гоа. «Безумец», — подумала про себя Амина, — «неужели он действительно думает, что я могу отвечать ему взаимностью?» И, встав, пошла на берег встречать судно. Через полчаса оно бросило якорь, и все находившиеся на нем сошли на берег. В числе других Амина заметила фигуру католического патера и невольно содрогнулась. Когда он подошел ближе, то она увидела, что перед ней стоял патер Матиас.